Соответственно, в сказках из всех персонажей личностно близко ему оказывается нелюбимая никем лягушка или любые энергичные злодеи. А то, что они плохо кончают, для него вполне понятно и приемлемо. А как вам понравится мальчик, любимой сказкой которого в детстве был стойкий оловянный солдатик? Он ходил только с прямой спиной и всегда лез в любой конфликт, кончая его так же, как и оловянный солдатик в последней схватке с огнем. Сценарий удачника закладывался в детстве сценами «иди поиграем», «колыбельная», «милый», «разве он не прелесть?», «хороший мальчик», «я в тебя верю», «ты сильный и добрый», «ты сможешь». В сказках он принц, она принцесса. Я свое детство помню плохо, что все-таки запало в память? Прекрасно помню слова отца, когда я в оправдании каких-то своих плохих поступков ссылался на других. Что тебе до других? Отвечай за себя сам. Может быть, отсюда у меня прохладное отношение к традициям, разрешение на ответственную свободу мышления и поступков. Меня топили и били клички «Козел», «Бяша». Но из роли жертвы вытягивала песня «Орленок, орленок, взлети выше солнца». Также всегда где-то рядом с сердцем жила сказка про гадкого утенка. Как хорошо, что он превращается в лебедя. С тех пор, как я с помощью Берна об этом задумался, я стал исключительно внимательным к тому, что и как говорить детям. Двусмысленное «упадешь» теперь всегда заменяю простым и определенным «не падай». Никогда не скажу «у тебя все равно не получится», скажу «у тебя получится потом». Разница для взрослых только лингвистическая, для ребенка может оказаться разницей в судьбе. Отказ от роли неудачника – достаточно непростая вещь. Человек чаще согласен подкорректировать роль, чтобы неудачи не были так часты и неприятны. Ему также хочется научиться легче переносить их, но отказываться от роли полностью и тем более овладевать новым сценарием и новой ролью, ролью удачника, победителя, всегда боязно и трудно. Но возможно, хотя бы в мелочах. Стою на дороге, держу руку, но машины одна за другой проезжают мимо. Каждая свободная машина, которая не остановилась, моя неудача. Но при чем здесь сценарии? Очень даже при чем. Обратил внимание на свою позу и характер поднятой руки. Это пантомима на тему. Может быть, вы остановитесь? Хотя едва ли вам это нужно. Откуда, почему это у меня? Изменил взмах руки, дал текст «Остановитесь, я тот, кто вам нужен». Сменился сценарий, изменились результаты. Стала останавливаться каждая вторая машина. Личности души моей. Сколько потребовалось времени? Почти 80 лет, пока я, с помощью длившейся бесконечно пластической операции, из веры и разочарований, фактов и миражей, правды и лжи, слепил в душе своей ту кажущуюся живой марионетку, с которой в конце концов свыкся настолько, что ныне могу уже отождествлять себя с нею. Тибор Дери. Тибор Дери. Тибор Дери. Тибор Дери. В разных ситуациях мы бываем очень разными. Один и тот же «я» — то ребенок, то родитель, то лидер, то сопля, то циник, то борец за правду. Все это наши лики, наши «я», наши роли, наши личности. Меняясь сами, они изменяют и нас сверху донизу, строй нашего мышления, облик, поведение. В этом смысле меня много. Я состоит из множества «я». Другой вопрос, что это не очевидно. Как правило, человек не замечает происходящих с ним личностных изменений. «Я» каждый раз отождествляется со своим новым состоянием или ролью, и человеку кажется, что он всегда остается самим собой. Иллюзия, что «я» — это всегда «я», одна из самых привычных и стойких. Увидели личность? Присвоите ее. Как мир меняется, и как я сам меняюсь. Лишь именем одним я называюсь. На самом деле то, что называют мной, не я один. Нас много. Я живой. Чтоб кровь моя остынуть не успела, я умирал не раз. О, сколько мертвых тел я отделил от собственного тела. Николай Заболоцкий, «Метаморфозы». Вам это может не нравиться, но вы есть то, что вы усвоили от других. Чем больше вы присвоили чужого, тем больше имеете своего. Обвинять вас никто не собирается, поскольку вы ни у кого ничего не отнимаете. И кроме того, так делают все. Точнее, это происходит со всеми. Все, что нужно вам, взять этот процесс заимствования в свои руки. Начать это делать самому. Что выдумывать? Увидели достойную личность? Присвойте ее. Сыграйте ее не только внешне, но и внутренне, впечатав ее характер сразу, целиком. Воспроизведите суть этого человека, его «я», настрой, отношение к миру и себе, его способ жизни. Думайте его мыслями, двигайтесь его движениями, чувствуйте его чувствами. Найдите человека увлеченного или некатегоричного, или бескорыстно относящегося к противоположному полу, или мудрого. Вы лучше знаете, что вам надо, и вживайтесь в него. Вот и все. Иногда вам будет казаться, что новое поведение не ваше, что оно вам чуждо. Верно, потому что все неосвоенное чужое, и это чужое кажется вам тем более далеким от вас, чем оно менее похоже на ваше. Это труднее освоить, это правда. Но то, к чему вы привыкнете, станет вашим и родным. Конечно, актерскими способностями все наделены в разной степени, но ссылаться на природу, вот, не дано, едва ли правильно. Тут надо исходить из того, что каждый ребенок – великий актер, и вам надо скорее не развивать, а восстанавливать свои способности. Так или иначе, актерский тренинг как подспорье личностного развития необходим. О ролевом диапазоне. Хорошего человека должно быть много. Народная мудрость. Содержать слишком большой штат «я» очень ответственно и хлопотно, поэтому многие выбирают более простой путь. Путь упрощения себя. Путь сужения личностного диапазона. В этом случае человек не востребует или отсекает лишние роли, избегает новых и скоро становится простым и цельным, как чугунная болванка. Его личность тверда, четко и жестко оформлена, с ясными краями. Другой человек любит и культивирует свое разнообразие. Пусть расцветают все цветы. Его личность богатеет, множится, она все более многолика, в идеале любая. А любая – это значит и никакая, неопределенная, ускользающая, текучая, растворяющаяся в мире, людях и ситуациях. Конечно, тело, в котором мы родились и пребываем, накладывает свои ограничения. Но чаще на генетику просто сваливают свое нежелание и лень что-либо делать. Разве не так? Я мужчина. Но я мужчина не потому, не только потому, что имею соответствующие половые признаки, а потому что меня считают мужчиной, и я считаю себя мужчиной. Выражаясь научным языком, у меня соответствующая ролевая идентификация. Могу ли я ощущать себя женщиной? Под гипнозом могу, как и любой другой человек. Буду вести себя, говорить, чувствовать, реагировать в соответствии с женскими установками женской психологии. Редко, но рождаются люди, которых по биологическим признакам трудно определенно отнести к мужскому или женскому полу. Или не то, не сё, или и то, и сё. И бывает, он имеет паспорт на мужчину, но не уверен, что это правильно, и позже специалисты могут решить, что все-таки его скорее следует отнести к женщине. Его, точнее ее, переодевают, меняют имя, паспорт, и в течение месяца человек перевоплощается. У него меняется психология, и он, она, становится полноценной женщиной. Если уж в этом вопросе биология не определяющая, то что уж говорить о более мелких особенностях? Многие говорят о темпераментах как о врожденных особенностях нервной системы, соответственно, о том, что не поддается изменениям. Это вызывает у меня серьезные сомнения. Самый заторможенный флегматик в каких-то ситуациях может разойтись так, что сойдет и за сангвиника, и даже за буйного холерика. И самый холеристый холерик подчас – вылитый меланхолик. Другое дело, что есть преобладающий, типичный, привычный, легкий для него темперамент. Все так, но эти трудности вполне преодолимы. Мой врожденный темперамент – холерик. Мне это всегда не нравилось, я мечтал стать сангвиником. Мое недовольство собой в юношеском возрасте было таково, что преобладающими во мне стали меланхолические черты. Это было тяжело, я стал выкарабкиваться и постепенно из меланхолика стал флегматиком. До сих пор это моя любимая экологическая ниша. Чуть что плохо – я прыгаю в уютного флегматика, и все становится хорошо. Только по прошествии долгого времени и большой работы над собой я создал себе, как преобладающий, живой и уравновешенный сангвинический темперамент. Одно время я увлекся саморегуляцией и достиг некоторых успехов, после чего развлекался, участвуя в экспериментах Института психологии Академии наук СССР. Там с помощью самых совершенных методик и аппаратуры определяли темперамент. А я уже в то время мог управлять своей ЭЭГ и давать волну и сангвиника, и флегматика, кого угодно. Так какой темперамент измеряли у меня? Тот, которому я обучился? Тогда я понял, что нет таких биологических показателей, по которым можно было бы что-то совершенно жестко сказать о человеческой психологии, хотя бы потому, что все эти показатели могут стать такими, какими я захочу. И сейчас у меня темперамент такой, какой мне нужен. Темперамент – это закостенение вашей личности. Желаю вам скорейшего от него избавления. Надо стать любым. Надо разрешить себе стать любым. Надо поверить в то, что это возможно. Вы можете быть любым. Разрешите себе это.